Линейный ассортимент против объемного. А теперь о главном. То, о чем шла речь до сих пор, представляет собой линейное расширение ассортимента. Что это значит? Одну очень простую вещь. В ассортимент включают новые товары того же типа, что и уже наличествующие в ассортименте. В результате клиент может приобрести или один товар, или другой. Если я вижу на магазинной полке 5 видов одноразовых бритв, синие, зеленые, розовые, с двумя лезвиями, с тремя лезвиями, сколько упаковок я куплю? Одну, максимум две. Если я вижу на полке 25 видов одноразовых бритв, я все равно куплю одну-две упаковки. И даже если я зайду в супермаркет и увижу, что его превратили в специализированный магазин по продаже одноразовых бритв, и теперь в нем продается 10 тысяч видов одноразовых бритв, я все равно куплю одну, максимум две упаковки. Зачем мне больше? Так работает линейное расширение ассортимента. Возможно, это поможет вам привлечь в магазин большее количество посетителей. Но в деле увеличения доходов с одного клиента линейное расширение нам не помощник. К счастью, есть другая модель – объемное расширение ассортимента. Включение в ассортимент новых товаров, являющихся сопутствующими для тех, что уже лежат на полках магазина. В результате клиент может приобрести и один товар, и другой. При таком расширении ассортимента вы сможете предложить большинству покупателей несколько сопутствующих товаров и тем самым увеличите среднюю сумму чека. Если я вижу на полке 25 видов одноразовых бритв, я куплю только одну упаковку. Но если я вижу на полке 5 видов бритв, 3 вида пены для бритья, 4 лосьона и 6 одеколонов, я могу купить по одному виду из каждой позиции и в результате оставлю на кассе в 3-5 раз больше денег. Так работает объемное расширение ассортимента. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш бизнес получал больше денег с одного клиента, не забывайте о линейном расширении ассортимента, но главное внимание уделяйте объемному расширению.